Глава вторая. Не знаю, сколько я так просидела, обхватив колени руками и уткнувшись лицом в грязную ткань платья. Слезы давно закончились, оставив на щеках соленые дорожки. В горле неприятно першило от рыданий, но тугой ком в груди наконец начал понемногу рассасываться. Постепенно я начала замечать звуки вокруг. Где-то далеко слышались тяжелые шаги, грубые голоса орков, лязг металла. Наверное, тренировка или смена караула. Из печи доносилось мерное потрескивание углей, а ветер за окном тихо завывал в щелях между камнями, принося с собой запах дыма и чего-то холодного, осеннего. «Грибы Врон?» — мысленно повторила я слова Горхи, пытаясь зацепиться за хоть что-то понятное в этом безумии. И вдруг, словно в ответ на мои мысли, в голове всплыли странные обрывки воспоминаний, явно мне не принадлежавших. Бледно-рыжие шляпки на тонких ножках, растущие у замшелых корней старых дубов, покрытых изумрудным мхом. Просторная аудитория с высокими сводчатыми потолками, где седовласый маг в темно-синей мантии читает лекцию сонным студентам. Грибы Врон смертельно опасны для орков. Вызывают мгновенную остановку сердца, но у людей лишь провоцируют долгий сон и временную потерю памяти, в зависимости от съеденного количества. Каждому бытовику необходимо знать базовые свойства ядовитых растений. Скучающая девушка с темными волосами, рассеянно рисующая в потрепанной тетради цветочки и завитушки вместо конспектирования урока, мечтающая о чем-то далеком и прекрасном. Раздраженный мужской голос, эхом отдающийся в небольшой комнате с выцветшими обоями. «На учебу мы все потратили, Эмма! Последние сбережения семьи! Теперь хоть отработай контракт и не позорь наше имя!» Я резко вздрогнула и тряхнула головой, пытаясь избавиться от чужих образов, которые ощущались слишком реальными, слишком детальными. Это определенно не мои воспоминания. Это воспоминания той самой Эммы, в чьем теле я, видимо, каким-то невероятным образом оказалась. Ноги подкашивались, но я заставила себя подняться, придерживаясь за холодную каменную стену. Нужно было что-то делать, двигаться, иначе безумие грозило поглотить меня окончательно. Неуверенными шагами я пересекла кухню и подошла к маленькому мутному зеркалу в потемневшей металлической оправе, висевшему на стене рядом с полками. Стекло было таким старым и грязным, покрытым пятнами и разводами, что отражение казалось размытым, словно я смотрела сквозь мутную воду пруда. На меня смотрело совершенно чужое лицо. Впалые щеки, подчеркивающие острые скулы, чуть раскосые серо-зеленые глаза с длинными темными ресницами. Аккуратный курносый нос, слегка припухшие от слез губы. Темно-каштановые волосы были заплетены в растрепанную косу, из которой выбивались непослушные пряди, обрамляя худое лицо. Молодая девушка, не старше 20. Хрупкая, как тростинка на ветру, с кожей цвета слоновой кости и тонкими запястьями, на которых проступали синеватые вены. «Эмма», — осторожно прошептала я, словно боясь спугнуть хрупкое равновесие реальности. Имя показалось странным на языке, но одновременно знакомым, родным. «Эмма», — повторила я имя. И тело неожиданно отозвалось на звук собственного имени легким покалыванием, словно признавая его своим. Кровь потекла быстрее, а в груди шевельнулось что-то теплое и как будто живое. Я провела дрожащими пальцами по щеке, и девушка в зеркале точно повторила движение. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула затхлый воздух кухни, пропитанный запахами дыма, старого жира и каких-то незнакомых специй, и попыталась сосредоточиться, позволить чужим воспоминаниям всплыть на поверхность сознания. Фрагменты мелькали в голове, как кадры в испорченном кинопроекторе. Высокие каменные стены академии, увитые плющом и диким виноградом. Скучные уроки травоведения, где она, Эмма, мечтательно смотрела в окно на пролетающих птиц. Наивные мечты о богатом муже из знатной семьи, который избавит от нужды и подарит красивую жизнь. Равнодушные лица учителей, разочарованно качающих седыми головами над ее неудачными попытками колдовства. Горечь осознания собственной бездарности. Страх перед отработкой в далеком поселении орков, о котором шептались старшекурсницы, рассказывая ужасные истории. И еще глубокая всепоглощающая скука. Эмма была из тех, кто плыл по течению жизни, не прикладывая особых усилий, не стремясь к знаниям или достижениям. Она мечтала о легкой, красивой жизни, полной развлечений и комфорта, но получила суровую реальность приграничья королевства. Когда я снова открыла глаза, на лице было меньше слез, а в груди больше решимости. Если уж мне суждено находиться здесь, в этом теле, в этом мире, то нужно действовать. Стоять и рыдать — роскошь, которую я не могла себе позволить. Следующий час я потратила на тщательное исследование кухни и прилегающих кладовых, стараясь запомнить, где что лежит. Методично просмотрела запасы специй в глиняных горшочках. Большинство названий мне ничего не говорили, но некоторые вызывали смутные воспоминания из лекции Академии. Перебрала крупы в мешках. Овсяная, ячменная. Какая-то темная, почти черная, которую я не могла идентифицировать. Осмотрела немногочисленную кухонную утварь, проверила остроту ножей, оценила вместимость котлов. В одном из ящиков старого комода обнаружила потрепанную поваренную книгу в кожаном переплете. Обложка, потемневшая от времени и копоти, гласила выцветшими золотыми буквами «Сытные блюда для сильного воина». Страницы были пожелтевшими, в пятнах от различных жидкостей, но текст читался. Перелистывая хрупкие страницы, я наткнулась на несколько странных рецептов, названия которых заставили меня нахмуриться. Рагу из корня воли, похлебка боевой ярости, настой ночного видения, мясо в соусе из крови дракона. Звучало фантастически, но судя по подробным инструкциям и списку ингредиентов, еда здесь действительно имела магические свойства. В этот момент мне на глаза попалась узкая закладка из пергамента с пометками-почерком, который показался знакомым. Тонкие аккуратные буквы, характерные завитки. Когда я сосредоточилась на них, в памяти всплыло воспоминание. Это был почерк самой Эммы, ее записи и комментарии к рецептам. Сосредоточившись на ощущении узнавания, я снова попыталась погрузиться в чужую память. Просторный класс в башне Академии, где седобородый профессор Алрик объясняет тонкости магической кулинарии. Орки нуждаются в специальных питательных веществах для поддержания их естественной силы и выносливости. Особенно ценятся корни растений, насыщенные магией земли, и мясо диких животных, содержащее первозданную энергию жизни. Без правильного питания орки теряют не только боевой дух, но и физическую мощь, становятся вялыми и агрессивными. Искусство боевой кулинарии — это искусство поддержания баланса между силой и разумом. Эмма, старательно записывающая каждое слово, хотя понимающая из лекции лишь половину. Я моргнула, возвращаясь в реальность кухни. Так вот почему ремесло кухарки настолько важно для орков. Я не просто готовлю обычную пищу, я создаю магические блюда, которые поддерживают их боевой дух и физическое здоровье. Без правильного питания эти могучие воины могут превратиться в обычных дикарей. От глубоких размышлений меня отвлек громкий звук открывающейся двери. Древесина скрипнула на петлях, а железные задвижки лязгнули. Я вздрогнула всем телом и быстро обернулась, инстинктивно отступив к стене. В дверях стоял исполинский орк, не меньше 2,5 метра в высоту, с невероятно широкими плечами и руками толщиной с мое бедро. Его мускулистое тело было покрыто сетью шрамов и сложных татуировок, которые казались почти черными на темно-зеленой коже. Одет он был в кожаную броню с металлическими пластинами, а за спиной виднелась рукоять двуручного меча. Глаза светились странным янтарным светом, как у ночного хищника. «Так ты новая кухарка!» — прогрохотал он низким басом, окидывая меня долгим оценивающим взглядом, словно покупатель на рынке рабов. «Маленькая. Хрупкая. Слабая». Каждое слово он произносил с нескрываемым сомнением. Я невольно отступила еще на шаг, чувствуя, как дико колотится сердце от первобытного страха перед хищником. «Я Эмма», — пискнула я тонким голосом, стараясь не выдавать охвативший меня ужас. «Знаю», — рыкнул орк, и его массивные клыки угрожающе блеснули в красноватом свете очага. «Я Гром. Капитан стражи Сарготы. Пришел предупредить. Через 3 дня у нас будут важные гости из столицы. Королевская инспекция. Надеюсь, ты к тому времени научишься готовить как следует, а то предыдущая кухарка чуть не отравила половину гарнизона своими помоями». Я часто закивала, не доверяя своему голосу, который мог предательски дрогнуть. «Орки Сарготы — лучшие воины королевства», продолжил Гром, и в его голосе, гремящем как горный обвал, прозвучала неприкрытая гордость. «Мы держим самый опасный участок границы. Нам нужна особая пища. Сытная, питательная, с правильными специями и травами. С магией, что поддерживает нашу природную силу и боевую ярость. Поняла, человечка?» «Поняла», — тихо ответила я, сжав в кулаки дрожащие руки. «Хорошо». Он развернулся к выходу, но вдруг остановился и посмотрел на меня через плечо. «И еще кое-что, человечка. Не вздумай сбежать, как твои предшественницы. Я лично прослежу, чтобы ты честно выполнила свой контракт. Год службы, и ты свободна. Попытаешься улизнуть раньше срока, очень пожалеешь». В его словах не было пустых угроз, только холодная уверенность хищника, который никогда не упускает добычу. С этими словами он ушел, оставив меня наедине с паникой, которая разрасталась внутри, как ледяной ком. «Королевская инспекция через 3 дня? Я даже не знаю, как правильно сварить простую кашу, не говоря уже о сложных магических блюдах для элитных орков-воинов». Я прислонилась к шершавой каменной стене, чувствуя, как подкашиваются ноги, а в голове кружатся тревожные мысли. Но спустя долгую минуту глубоко вздохнула и заставила себя выпрямиться. Выбора у меня все равно нет. Я в чужом теле, в чужом мире, среди существ, которые вызывают у меня первобытный ужас. И все же я должна справиться, ради собственного выживания. Решительно взяв потрепанную поваренную книгу, я вернулась к столу и снова погрузилась в изучение рецептов. Если мне суждено провести здесь целый год, то нужно научиться выполнять свою работу не просто хорошо, а превосходно. Слишком много зависит от того, смогу ли я оправдать доверие, или хотя бы не разочаровать ожидания этих устрашающих воинов».